Глава седьмая. Двухкомнатный, двухместный. Лера. Дождь барабанит по крыше и стеклам Мерса. Стас сворачивает на улицу Курортную и сразу вижу отель. Узнаю фахверковый дом по светлым стенам, характерной отделке и коричневой крыше. Но где стоянка? Стас проезжает мимо отеля, потому что Мерсу негде встать. Язык не поворачивается назвать площадку на 4 машины перед зданием стоянкой, тем более, когда все места заняты. Кружим вокруг отеля, но так и не можем найти место, чтобы удобно припарковаться. Во-первых, с асфальтом не все так хорошо, как хотелось бы. Месить грязь, чтобы добраться до плитки, выложенной на метр от здания, похоже, не хочется и Стасу. Во-вторых, дождь зарядил уже не на шутку, и мы совершенно точно промокнем, если придется идти, или, что вероятнее, бежать в домик лесника дольше 30 секунд. Наконец, Стас сворачивает на какую-то узкую улочку, и я уже надеюсь, что это спасительное место, где можно оставить машину. Дольше рассекать по округе желания нет, думаю, не только у меня. Ну что, отдыхаем тут? Я смотрю на Стаса, который нахмурился и барабанит пальцами по рулю. «Более подходящего места нет, но придется пробежаться. Зонт у меня есть, но сама понимаешь, он особо не поможет». Водитель явно не рад, что приходится это говорить. Устало киваю. «Кажется, мы уже совершили третий круг вокруг отеля. Дождь льет все сильнее, а удачных мест для парковки так и не нашлось. Честно говоря, я почти готова выскочить из машины в этой промозглой сырости, лишь бы поскорее оказаться в номере. Давай тут». Говорю, подъедем ближе, вообще никаких вариантов не найдем. Лучше уж где-то здесь. Он согласно кивает, ставит машину параллельно разбитому бордюру. Шины моментально пропадают в сероватой луже и размокшей земле. Мой внутренний голос мерзко шипит. Сейчас застрянем и привет, придется толкать на каблуках по колено в грязи. Но вслух я уже ничего не говорю, сил нет. Капли так шумно бьют по крыше машины, что в салоне слышится сплошной перестук, будто по металлу колотят горсткой мелких камней. Я с тоской смотрю в окно. До нашего отеля 200 метров, но под дождем это покажется километром. Стас поворачивается назад, что-то ищет, копается за сиденьем. Я жду и тайно надеюсь, что сейчас он вытащит какую-нибудь суперсовременную мажорскую складную палатку с подогревом. Но он выуживает обычный черный зонт с изящной ручкой и протягивает мне. «Ну, хоть что-то». Выдыхаю. «Могу забрать». Огрызается он недовольно. «Нет-нет, спасибо, я очень благодарна». Хватаюсь за зонт и практически вырываю его из мужских рук. Стук дождя еще громче, когда Стас открывает дверцу. В наступившем полумраке серого неба я вижу, как кон, чертыхаясь, выскакивает из салона и моментально оказывается под ливнем. Я сама вылезаю следом, ныряю под широкий зонтик, который едва успеваю раскрыть. «Давай вперед, пока не вся вымокла». «А ты?» «Нужно чемодан забрать из багажника». Я киваю, чувствую, как у меня уже некоторые части тела затвердели от холода. В Москве было гораздо теплее. Поэтому просить дважды меня не приходится. Местами проваливаясь каблуками в грязь, я скачу навстречу отелю, как совсем не горная и не очень лань. Мечтаю как можно быстрее попасть внутрь, там тепло и сухо, и если верить отзывам, наливают горячие напитки, когда погода не радует. Черт! Проваливаюсь в лужу по самую щиколотку. Не знаю, что имел в виду Егор, знаток города 28 уровня, под погода не радует. Но меня этот дождь не то что не радует, но прям-таки сильно огорчает. Зажимаю ручку зонта и пускаюсь почти бегом. За 15 шагов до парадного крыльца лужи будто превращаются в глубокие серые ловушки. Воды в них явно в достатке, так что я усердно маневрирую, промокая все сильнее под косым дождем, от которого не спасает зонт. Кое-как добираюсь до парадного крыльца и чуть ли не влетаю внутрь. Вода капает уже не только с зонта, но и с меня. Оглядываюсь напоследок. Стас в метрах 100, охраняя спокойствие, но все же довольно быстро несет свой чемодан. Ждать на крыльце я не собираюсь. В холле сухо и прохладно. Точнее, температура здесь, конечно, отличается от уличной, но я настолько вымокла и замерзла, что и в помещении хочется стучать зубами. Интерьер оформлен в охотничьем стиле. Тяжелые деревянные панели, чучело спаниеля с перепелкой в зубах, голова лося над камином, светильники, причудливо вплетенные в чьи-то рога. Будто и правда попала в дом лесника или чучельника. И вроде я все это видела на фото, когда выбирала место, но атмосфера оказалась совершенно другой. Удивительно, но в моменте, когда я искала варианты по техзаданию Губера, действительно, такой интерьер показался оригинальным и подходящим для свадьбы. Массивные шкафы с резьбой, рыцарский доспех в углу, а из колонок у камина звучит что-то по типу европейской средневековой классики. В памяти у меня всплыл фильм, который я обожала в детстве. Там действия происходили в замке, интерьер которого чем-то похож на этот. Разве что без чучела спаниеля. «Добрый день», – говорю я на ресепшн, стараясь незаметно вытереть рукой капли, которые скатываются по шее. «У нас бронирование. Мы немного опоздали, но номер на сегодня». «Минуточку», – хмуро говорит девушка в форменном жилете, соответствующем стилю интерьера, и начинает рыться в компьютере. «Ваша фамилия?» «Предварительная бронь на юрлицо. Агентство Eventbrite. 2 человека в двухместный двухкомнатный люкс». Уточняю. «А, поняла. Да, есть такая бронь». Девушка улыбается, листает что-то, щелкает кнопками клавиатуры. «Простите», – говорю, зачем-то понизив голос, – «но у нас тут ситуация. Должны были приехать 2 женщины, а по факту я, ну, в общем, с мужчиной». «Понимаю», – девушка поджала губы. «Ну вот, можно ли как-то перебронировать наш двухкомнатный люкс на 2 отдельных номера?» «Поспешно уточняю. На 2 любых отдельных номера. Проверьте, пожалуйста». Слышу, как хлопает входная дверь. Даже оборачиваться не буду. Знаю, кто пришел. Девушка на ресепшн поворачивает голову и меняется в лице. Так вот, как выглядит ее настоящая улыбка. «К сожалению, вполне кстати искренне», сообщает девушка, помахивая рукой в сторону экрана. «Боюсь, других свободных номеров сейчас нет. Белые ночи, выходные, у нас все забито». «Ну...» Я кладу локти на стойку, ощущая кожей холодный камень. «Может, еще раз посмотрите, может, есть с доплатой. Нам нужно 2 номера. Я промокла, мой коллега тоже. Нам бы сейчас души побыстрее». Медленно заставляю себя не назвать его, этот посторонний мужик, вслух. Вижу странное выражение на лице девушки. «По отдельности в душ, не вместе, в разных номерах». Зачем-то уточняю, глядя на ее поджатые губы. «Сожалею». Немного потеплев, но все еще безразлично пожимает плечами администраторша. Еле держусь на ногах от усталости и холода. И тут к нам подходит Стас. Я рефлекторно оборачиваюсь. «Лера, ну что там?» «Да вот, пытаюсь взять себя в руки. Не получается со 2-м номером». «Вообще без вариантов?» Он переводит взгляд на администратора. «Вообще», кивает девушка в баварском жилете. «Можете занять 2-комнатный люкс, который был забронирован вашей фирмой». «Окей», – внезапно говорит Стас. «Не будем ничего усложнять. Давайте ключи, нам нужен горячий душ и сухая одежда. Мы согласны на этот люкс». «Нужно заполнить», – начинает девушка. «Милая, давай через час. Мы промокли, и нам нужно согреться и высушиться. Обещаю, потом я спущусь и заполню тебе все, что попросишь». Девушка розовеет, потом достает из ящичка прямоугольный ключ-карту в конверте и 2 целлофановых упаковки с чем-то смутно знакомым. «Номер 205, 2-й этаж налево. Пожалуйста, осторожнее с антикварной мебелью, особенно если...» Она мнется, косится на наш вид. «Ну, вы меня поняли. И, пожалуйста, наденьте бахилы и оставьте зонт в подставке, чтобы не лилась вода повсюду». Стас благодарно улыбается, берет ключ, а я ищу глазами подставку. Она стоит у входа. Это кованая тумба, из которой торчит несколько ручек зонтов. Дополнительный штрих к старинной атмосфере, но мне тут все равно не нравится. Тем более, когда просят надеть бахилы. «Спасибо!» – выдыхаю зло и иду за Стасом, который уже шуршит впереди. «Пожалуйста!» – таким же тоном провожает девушка. Своего попутчика я нагнала только на 2-м этаже, почти у самого номера. Он был молчалив и сосредоточен, а я удивлена, что ему не выдали чехол для чемодана, от которого всю дорогу оставалась кривая дорожка капель. Наконец, табличка 205. Стас прикладывает карту к замку, дверь открывается. Я врываюсь в номер, весь залитый приглушенным светом от настенных бра в форме копыт каких-то животных. На полу тяжелый ковер, у одной стены резные тумбы, а у другой кожаный диван. В центре проходная зона с небольшим деревянным столом и парой массивных стульев. Слева арка куда-то, справа дверь. Что ж, места действительно достаточно для 2. Ну, теперь точно можно сказать, что мы доехали. Стас заносит чемодан в арку, где оказывается небольшая комната с двуспальной кроватью. Ну да, день выдался незабываемый. Криво улыбаюсь и иду во вторую комнату, там, где дверь. Мысленно я уже сбрасываю с себя все эти мокрые шмотки и залезаю под горячий душ. Моя способность материализовать желаемое оказалась слишком сильной. «Да какого ж рожна!» – вскрикиваю, оказавшись в комнате. «Что такое?» – выглядывает Стас из арки. Я стою, как соляной столб посреди комнаты, посреди ванной комнаты. Отмираю, выхожу, оглядываюсь. Дверь, которую мы оба приняли за вход во вторую спальню, оказывается, ведет совмещенный санузел. Неприятное предчувствие колет мои пятки, и я уже бегу в арку с надеждой, что там найдется еще помещение. Но там только Стас, который успел скинуть рубашку, носки, обувь и принялся за ремень. Я точно запомню этот отель, если переживу эту поездку. А то с такими поворотами недолго схватить инсульт. Ты не собираешься в душ? Он коротко кивает на дверь, из которой я выбежала. Какой душ? Тут нет второй спальни! Я снова готова перейти на истерику. «Занимай эту!» – флегматично пожимает плечами Стас, сгребает с постели рубашку, подхватывает обувь с носками и уходит в ванну. У меня вдруг возникает нелепое ощущение, будто мы молодожены, которые только что поссорились из-за какой-то фигни. Конечно, это бредовая мысль, но память несвоевременно подбрасывает мою же фразу с ресепшена. Краснею, вспомнив, как объясняла, что в душ мы пойдем не вместе. Без сил бухаюсь на кровать и только сейчас замечаю, что собственные джинсы тяжелые от воды, а босые ноги превратились в ледышки. Ладно, пусть спит на диване, его отсюда не видно. Решаю, наконец, принять неизбежное. «Стас!» – кричу, пока не начала шуметь вода. «Дай один халат!» Сидеть в мокрой одежде не слишком разумно, если в моих планах отморозить придатки и поймать пневмонию. Дверь приоткрывается, появляется рука с халатом. Я не успеваю подняться с постели и дойти до ванны, как дверь уже закрывается. Халат Стас повесил на ручку. Идея на троечку. Как только дверь с той стороны закрылась, ручка двери дернулась, и белый махер свалился на пол. «Ну, спасибо!» Снова злюсь на него. В ответ мне раздается шум льющейся воды. Остается надеяться, мажор не зависнет в душе надолго и не выльет все, что есть в бойлере. Возвращаюсь в спальню, быстро скидываю с себя тряпки, даже белье. Заворачиваюсь в халат и хочу забраться под одеяло, чтобы согреться. Спотыкаюсь о чемодан. Раскидал тут свое барахло. От души пинаю чужое имущество. И куда только делся страх испортить дорогую брендовую вещь. Едва успеваю согреться, как дверь в ванную распахивается, и в клубах пара появляется Стас. Он все еще мокрый, но уже иначе. Волосы зачесаны назад, лицо разгладилось, тело покраснело и блестит. Бедра мужчины обернуты белым махровым полотенцем до самых коленей. Что за извращенцы проектировали эти номера? Зачем ставить кровать напротив арки, через которую видно человека, выходящего из душа? Лучше бы дверь нормальную сделали. «Лера, душ свободен», — говорит он, слегка повысив голос. Не шевелюсь. С одной стороны не хочу, с другой не хочу. Слышу, как Стас набирает что-то на стационарном телефоне, который я видела на тумбе справа у арки. «Алло, номер 205. У нас недокомплект по халатам. Принесите, пожалуйста, один мужской и заодно пару полотенец». Проходит минуты 4, и в дверь стучат. «Быстро». Пожалуй, это первое, что мне понравилось в этом отеле. Слышу знакомый голос. Та самая девушка с ресепшена. Интересно, на кого стойку оставила и как быстро бежала на второй этаж. Слушаюсь в разговор. Ого, она принесла не только полотенце и халат, но еще какой-то горячий узвар с травами, о котором писал в отзывах знаток города 28 уровня. Судя по реакции Стаса, напиток очень бодрит. Я бы тоже не отказалась сейчас от чего-то горячего, но с места не сдвинусь. И все же какая-то она навязчивая, эта девка. Хотя чего удивляться, если мажор ее клеит? Мысленно коверкаю его. «Милая, давай через час». Начинаю злиться. «Чего это я тут лежу и прячусь от них обоих? С какой стати?» Резко откидываю покрывало, встаю и преувеличенно громко топаю в ванную, с хлопком закрывая за собой дверь. Мгновенно включаю воду, чтобы больше не слышать чужой болтовни. На полу валяется полотенце. Вот же свинья. Мне неприятно, но поднимать не буду. Его личные вещи аккуратно развешаны на полотенцесушителе. Даже трусы свои не постеснялся оставить. Брезгливо морщусь, пристраиваю халат на крючок для одежды и ныряю в душ. Затрудняюсь сказать, сколько времени я провела под теплыми и нежными струями, прежде чем снова почувствовала себя живой и жизнерадостной. Вселенная продолжает радовать и после того, как я, закутавшись в халат, выхожу из ванной. Стаса в номере нет, а охотничий узвар есть. Уверена, что небольшой чайничек на горелке в центре стола – это тот самый знаменитый напиток из отзывов. Беру небольшую кружечку из пары, что стоит рядом. Напиток льется из чайника тонкой вязкой струйкой. Отпиваю немного. Кашляю. Да, Стас был прав, бодрит. Честно говоря, затрудняюсь определить, что там, кроме меда и чего-то резкого, хотя привкус терпких ягод хорошо чувствуется. Маленькими глотками выпиваю всю кружечку. По горлу и животу разливается приятное тепло. Наливаю еще. К концу второй чарки меня осеняет странным непониманием, куда мог деться из номера мой попутчик в одном полотенце. Замечаю, что оно валяется скомканным на диване. Корректировочка. Куда мог деться Стас из номера без полотенца? Его одежда и черные боксеры совершенно точно остались в ванне. Допиваю третью чарку, и пунш кончается. А Стас все еще не возвращается. Приходит понимание, что напиток был крепким. Меня покачивает, но настроение боевое. Почему-то очень долго иду ко входной двери. Сейчас открою, позову его, прибежит. Цепляюсь за ручку, повисаю на ней. Дверь не открывается. Придурочный замок, чего он изнутри не открывается? Стучусь в дверь. Может, мне откроют из холла? В ответ тишина. Мысли уже пошли в пляс. Снова наваливаюсь на ручку. Дергаю, дергаю, но эффекта ноль. Ору в щель закрытой двери. «Стас! Открой! Открой, придурок голожопы! Ну, Стас! Открой! Или хотя бы надень трусы, чтобы Грымза не заругала!» Устаю стучать в дверь, и начинает кружиться голова. Ком чего-то кислого подкатывает к горлу. Неуверенным шагом отхожу назад, ноги путаются, и я падаю на диван. Ничем не ударилась, но ощущение неприятное. Лучше было не пить. Отбрыкиваюсь ногами от мокрого полотенца, которое оказалось под пяткой. Вертолетит, поэтому встать уже не получается. Чего ж мне так плохо-то? Какое-то время борюсь с изобретением дьявола кожаным диваном, после чего, пристроив голову повыше, отрубаюсь. Просыпаюсь от того, что кто-то щекочет мою коленку. Пытаюсь ворчать, подергиваю ногой. Не помогает. Сквозь закрытые глаза чувствую, что в комнате светло. Щекотание не прекращается. Открываю глаза, и меня на несколько бесконечно долгих секунд сковывает ужас. А потом набираю полные легкие воздуха, и номер оглашает мой истеричный визг.